А где же ваш ссыльный? Не сбежал? В деревню умелся, ответил Прокопий Веденеевич. По какой такой причине? Не по нраву пришлась христианская работушка. Прижимать надо, Прокопий Веденеевич. Отрезанный ломоть к буханке не прижмешь, Игнат Елизарович. То и с Тимохой. Он, может, не Тимоха, а чистый оборотень, вставил свое слово Филя. Ежели бы это был Тимоха, какого я еще помню, разве он кинулся бы с кулаками на тятю? Молчай, Филин. Чего молчать-то? Эге-ге, с кулаками налетел, подхватил урядник. Я про что толковал? Пороть, пороть надо. Так тиснул тятеньку, как сахатый. Молчай, грю, не топырь, пнул ногой взад Фили отец и курятнику. Затмение на парня нашло, ну и полез с кулаками в орнак. Известно, без родителя возрос в городе Анчихристовом, всему научился. Погоди, Прокопий Веденеевич. Ежели это так произошло, что значит Тимофей тиснул, как сахатый, то за такое употребление силы, говорю, существует мера пресечения, дозволенная по месту отбывания ссылки преступникам, а именно порка. Бестелесного наказания, а как поручение, чтобы держал себя по предписанию. А я говорю, не трожьте парня. «Укрывательство!» — проворчал урядник. «Ну да мы еще разберемся с Тимофеем. И ты, Филимон, не спущай. Подскажи старости, меры примем. А теперь, как есть ты в полной сознательности, покажи другим, как надо держать голову, когда сам государь призвал тебя к защите Отечества от поганых немцев. И чтоб вернулся ты в Белую Елань при выкладке георгиевского кавалера, чтоб кресты и медали обложили всю грудь. О! И урядник выпятил грудь, вообразив, что она усеяна крестами и медалями. Собирайся, поедем на сборный пункт. Филя некоторое время соображал, чего от него требует урядник, и когда, наконец, дошло, то чуть не упал с телеги. Дыка, моя... «Какая воля, дэка!» — тыркался Филя, двигая по телеге толстым задом. «Запрягать надо, поедем!» «Куда, тятенька?» У Фили на лбу градинами покатился пот. «Чего ерзаешь по телеге? Вставай!» «Эй, поселюги, живо ведите лошадей!» Копневщики побежали за лошадями. Матушки, залилась Миланья, качая на руках девчонку. У Фили от жалости к самому себе брызнули слезы, и капля за каплей потекли по толстым пунцовым щекам. Прокопий Веденеевич сам заложил буланку, собрал на телегу пожитки из стана, прогнал копневщиков пешком в деревню и, усевшись на телегу, не обращая внимания на вой Милани и хныканье Фили, тронул вожжами. Каурка на привязи у дуги рвалась вперед, оттесняя буланку с дороги. Урядник посоветовал Филимону сесть верхом на каурку и мчаться в деревню вместе с ним. «Не к спеху, Игнат Елизарович, так доедем», — шевелил вожжами старик. Веснущатая худенькая нянька прижалась к лагушке в задке телеги и все глядела, как браво держался в седле упитанный урядник. Телега мерно катилась по дороге, не встряхивая на ухабах. Солнце жгло в затылок уряднику, от дремы смыкались веки. «Шевели, Прокопий Веденеевич! Ничего, поспеем, у меня не табун, не погонишь в хвост и в гриву». Урядник не выдержал, опередил телегу, предупредив, чтоб Филимон в два счета собрался и незамедлительно явился в сборню. «Не жди десятников, Филимон, слышь!» — крикнул урядник и пустил рысака вскачь. Некоторое время ехали молча. «Тятенька, молчай! Дак, ерманец-то, Вильгельма!» — разве помилует?»